Уснула я под утро, и, как мне показалось, через мгновение после этого зазвонил будильник. Я с трудом подняла голову, включила настольную лампу и минут пять пялилась в потолок. Через полчаса я покинула квартиру, на ходу дожевывая бутерброд с сыром. Моя машина была на стоянке в двух кварталах от дома. Сторож, пожилой дядька, большой любитель поболтать, завидев меня, вышел из будки. «Здравствуй, Юля. Куда собралась так рано?» «Подругу надо встретить из аэропорта», — ответила я. «Дело хорошее». Он открыл ворота, и я на своей видавшей виды девятке выехала с территории стоянки. Путь мой лежал в пригород. Без 6:10 я подъехала к бывшей базе лесхоза, которую то ли купили, то ли арендовали хозяева Ника. Возле грузовика стоял Игорь, переминаясь с ноги на ногу и недовольно хмурясь. «Привет», — сказал он, когда, покинув свою машину, я подошла ближе. «Привет. Горох еще не подъехал?» Вопрос излишний, его машины не было. «Время еще есть», — взглянув на часы, ответил он. Утро выдалось холодное. Мы зябко дергали плечами. Еще раз взглянув на часы, Игорь залез в кабину и завел мотор. Я решила, что мерзнуть мне ни к чему, и к нему присоединилась. «Где носит этого придурка?» — проворчал он. Я достала телефон и набрала номер Гороха. В зоне недосягаемости, пожала я плечами, услышав сообщение. «Дрыхнет, наверное, и мобилу вырубил». Еще 15 минут мы терпеливо ждали. Игорь начал злиться, а я задремала. «Позвони еще раз», — позвал он. Я опять набрала номер с тем же результатом. «Ну, придурок, Ник ему башку оторвет». «Что будем делать?» — позевывая, спросила я. «Подождем еще 10 минут, может, появится». Горох не появился. «Придется звонить Нику», — сказала я. Перспектива не вдохновляла, но делать нечего. «Звони», — кивнул Игорь. Ник ответил сразу. Голос недовольный, что вполне естественно, если человека поднимают с постели ни свет ни заря. «Ну что там у тебя?» — спросил он. «Горох до сих пор не появился», — доложила я. «Он что, спятил?» «Вероятно», — не стала я спорить. Ник раздумывал с минуту. «Отправляйтесь вдвоем. Я сейчас позвоню Денису, он будет ждать вас на выезде из города». Я захлопнула крышку мобильного и посмотрела на Игоря. Разговор он слышал, кивнул и не спеша тронулся с места. Игорь молчал и хмурился. Должно быть, гадал, что случилось с Горохом. Разумеется, можно предположить, что тот в самом деле спит и на звонки не отвечает, но, честно говоря, у меня это вызывало сомнение. Как я уже сказала, иметь дело с Ником вовсе не сахар, так что если парень спит, ему стоит позаботиться о своем здоровье, пока не поздно. «Может, заедем к нему, узнаем, в чем дело?» — не выдержал Игорь. Я посмотрела на часы. «Времени нет, выбьемся из графика». И Ник велел забрать Розгу. Денис ждал нас возле указателя. Он приехал на такси, злой, заспанный, и принялся демонстрировать свое раздражение. «Меня уже задолбали риторические вопросы», — предупредила я. «Поезжай к Гороху и узнай, в чем дело. Или заткнись». Парни переглянулись, но замолчали, чему я порадовалась. Первые 100 километров я дремала, свесив голову на грудь. Ник не звонил. Я решила, что вполне могу устроиться со всеми удобствами, и перебралась на спальное место. Никаких сюрпризов я не ждала, по крайней мере, пока мы не пересекли границу области. По трассе все менты купленные, и тормозить машину, а уж тем более проверять, никому из них в голову не придет. Это был обычный рейс, и я была абсолютно уверена, что уже завтра окажусь дома и думать забуду о поездке. Оттого все последующее явилось для меня полной неожиданностью. Мы обогнали КамАЗ, который еле плелся, и впереди увидели милицейскую машину. Двое сотрудников ГАИ паслись возле нее. Один из них взмахнул жезлом, предлагая остановиться. «Ты их знаешь?» — спросила я Игоря, кивнув на гаишника. Игорь ездил здесь не первый год и в силу специфики своей работы знал абсолютно всех сотрудников ГАИ. Разумеется, они его тоже. «Нет», — покачал он головой, — «впервые вижу». «Может, новенькие?» — предположил Розга. «Оба?» — притормаживая и явно не зная, что делать дальше, ответил Игорь. «Ну что?» — нетерпеливо спросил он. «Тормози», — кивнула я, и Розга со мной согласился. «А ты задерни занавеску», — сказал он мне, — «чтоб внимания не привлекать». Я так и сделала. Машина замерла, Игорь открыл свою дверь, и я услышала голос инспектора. Он представился, спросил документы. Вроде бы ничего особенного. «Что везете?» — продолжил гаишник. Игорь объяснил. «Откройте фургон». Мы переглянулись. Игорь все-таки вышел из кабины. «Странно», — произнес Розга. «Или они...» Договорить он не успел, грохнул выстрел, потом сразу второй. «Черт!» — выругалась я. Розга схватил автомат, который был укрыт под сиденьем, а я перебралась на сиденье водителя. Ранее управлять грузовой машиной мне не приходилось, но сейчас не было другого выхода. Машина дернулась, в зеркало я увидела два тела на асфальте. Второй инспектор бросился к машине, но очередь из автомата Розги его достала, и он упал, не добежав до нее пары метров. Тут выяснилось, что ментов было трое, и теперь этот третий, укрывшись за машиной, открыл стрельбу. Занятие довольно бессмысленное, если учесть расстояние, которое все увеличивалось. На счастье, дорога была пуста. КамАЗ, который мы обогнали, успел проехать, так что свидетели баталии отсутствовали. Но выстрелы наверняка слышали. К тому же тот, кто укрылся за машиной, вполне мог успеть позвонить. Розга, который под прикрытием грузовика нырнул в кювет и смог тем временем подобраться к гаишной машине, с тыла, дал очередь, и выстрелы с той стороны прекратились. С трудом я сдала назад. Розга, наклонившись над трупом, выворачивал карманы милицейского кителя. «Меня больше интересовал Игорь, и я крикнула, что там с Гошей?» «Ранен», — ответил Розга. Покидать кабину я не рискнула и поторопила его. «Хватит возиться, уходим!» Игорь был без сознания. Розга с трудом поднял его с земли и потащил к кабине. Вдвоем мы устроили его на спальнике, и я тронула с места. Впереди как раз возникла вереница машин. Одной рукой управлять грузовиком я не могла и сказала: «Набери Ника». О том, чтобы продолжать поездку, не могло быть и речи. Надо срочно укрыть машину и попытаться разобраться в происшедшем. «Черт, занято!» — выругался Розга, в очередной раз набирая номер. Я свернула на лесную дорогу, а он заорал: «Ты что, спятила? Успокойся, я знаю эти места. Выйдем возле Юрьина, там есть где укрыться». Розга вроде бы успокоился, по крайней мере, когда докладывал Нику о происшедшем. Смог изъясняться вполне внятно. Изрядно намучившись на лесной дороге, которую и дорогой-то мог назвать лишь заядлый оптимист, мы выехали к деревне Юрьино, где на окраине находились склады фирмы «Конти». Там нас уже ждал Ник. Мы загнали машину в ангар, Ник открыл дверь с моей стороны. За руль, лишь только мы углубились в лес, пересел Розга и сказал без намека на издевку: «Добро пожаловать». «Игорь без сознания», — сообщила я. «Я его перевязала, но...» Ник забрался в кабину, отдернул занавеску, взглянул на приятеля, потом не спеша достал пистолет и выстрелил. Розга испуганно посмотрел на меня, а Ник, покидая кабину, спросил: «Кто-нибудь против?» Разумеется, мы скромно промолчали. Правда, кое-какие мысли бродили в моей голове, и я, не удержавшись, задала вопрос: «Может, стоило привести его в чувство и кое-что выяснить?» «Вряд ли», — пожал Ник плечами, — «в смысле чувств. Парень был не жилец, до больницы мы его не довезли бы, лишнее беспокойство. Но так что произошло?» Я повернулась к Розге, надеясь, что он объяснит Нику, что случилось на дороге, потому что я, по большому счету, ничего не видела. «Менты нас тормознули», — начал Розга свой рассказ. «Сам понимаешь, это насторожило. Велели открыть фургон. Игорь пошел. Я смотрел в зеркало, но они были с другой стороны. Короче, кто выстрелил первым, не знаю». Я слушала, время от времени согласно кивая. По физиономии Ника определить, как он отнесся к рассказу, не представлялось возможным. То, что произошло, вряд ли ему понравилось. И хотя груз цел, мы вполне могли последовать за Игорем. Оттого Розга особо подчеркнул пустынность дороги, наше слаженное действие и элемент неожиданности. «Документы у них были?» — задал вопрос Ник. «В карманах ничего. Ты думаешь, ряженые?» Вопрос адресовался мне, и я пожала плечами. Гоша их раньше не видел. «Вполне могли быть и ряженые, но...» «Но...» — повторил Ник. «Если кого-то интересовал груз, неразумно было отправляться втроем. Разместили бы вдоль дороги пару стрелков. Те, кто в форме, притормозили машину, и нас бы тихо сняли. И уж точно не следовало оставлять нас в кабине без присмотра». «Троих вполне достаточно», — заговорил Розга. «Один пошел с Гошей, один был у машины, а третий вообще скрывался. Может, у них был неплохой план, но все пошло не так. «Надеюсь, это просто придурки, которые решили подзаработать», — мрачно изрек Ник. «Потому что если менты настоящие...» Продолжать было ни к чему. «Если менты настоящие, замять происшедшее будет нелегко. Возможно, отработанный маршрут придется оставить с ущербом для бизнеса, и за это кто-то должен ответить. Перспективы вырисовывались скверные». Оттого Розга чувствовал себя не в своей тарелке и все норовил заглянуть Нику в глаза. Тот о чем-то размышлял. Назвав парней придурками, в том случае, если они действительно ряженые, он был совершенно прав. Репутация Ника плюс положение его хозяев легкой добычи не обещали. Парни либо в самом деле идиоты, которые просто не представляли масштабов собственного риска, либо были уверены, что с ситуацией справятся. То есть их хозяева считали, что смогут потягаться с нашими. Мысль представлялась мне фантастической, но как знать? Допустим, собрать необходимые сведения о транспорте при известном старании не так уж и сложно, однако... Тут выяснилось, что наши мысли с Ником были схожи, потому что он сказал, допустим, они нас выследили, хотя я считаю, кто-то им помогал. «Горох?» — задал вопрос Розга. «Такая же мысль пришла в голову и мне», но я предпочитала помалкивать, пока не спросят. Ни к чему демонстрировать перед Ником свою сообразительность. Вот сука! А я все думал, как это он умудрился проспать? Он спит так крепко, что удивляться не приходится, — заметил Ник. Его слова могли означать, что Ник сам отправил его на тот свет в сердцах, а могли и... Но тут он добавил, кто-то перерезал парню горло. «Когда?» — спросил Розга. «Скорее всего, ночью. Я ж не эксперт», — развел Ник руками. «Я поехал к нему утром и нашел в луже крови». «Думаешь, это как-то связано с нападением?» «А ты что думаешь?» — усмехнулся Ник. «Да, дела. Не могу поверить, что кто-то... Давай прикинем, кто мог встать у нас на дороге?» Я не была уверена, что мне стоит участвовать во всем этом. По большому счету, мне наплевать, кто и почему подложил Нику свинью, точнее, не Нику, а его хозяевам. Меня беспокоила собственная шкура, а ее сохранность напрямую зависела от того, как тут все повернется. Я понятия не имела, что для меня лучше, что хуже, вот и не хотела себе забивать голову. Или, к примеру, горох подсказал. Кивнул Ник. Розга посмотрел на него с сомнением. Он что, спятил? Я думаю, Архип больше подходит. Он мог организовать все это. Об Архипе я, разумеется, не раз слышала. Психопат вроде Ника, который считал себя очень крутым. Создал свою группировку еще во времена перестройки, но, в отличие от тех, кто выжил в те времена, и не только выжил, но и кое-что нажил, не стал бизнесменом и честным налогоплательщиком, а оставался все тем же бандитом. И вроде бы даже гордился этим. Архип, конечно, самая подходящая кандидатура, если только допустить мысль, что он готов затеять военные действия. Учитывая его потенциальных противников, можно смело утверждать, он спятил. Хотя, может, я многого не знаю, и у того же Архипа была убежденность, что в такой войне он выстоит. Разумеется, убежденность на чем-то основанная. Хотя сейчас меня не Архип волновал, и не его тайны, а то, что смогу ли я покинуть это место, или меня тут же и прикопают. Мои размышления были прерваны. Кто-то посигналил у ворот. Ник направился в ту сторону, и вскоре я увидела грузовик в сопровождении двух джипов. Из машин высыпали сурового вида ребята, все как один вооруженные. Человек 10 стали переносить груз из одной машины в другую, а здоровячок со шрамом на подбородке, расстелив карту на капоте джипа, обсуждал с Ником маршрут. Розга стоял возле грузовика и следил за погрузкой. Мне делать было нечего, оттого я устроилась под навесом, запахнула куртку и решила подремать. «Медитируешь?» — спросил Ник, подходя ко мне, когда погрузка была закончена. «Пытаюсь уснуть». «Да? А ночью чем занималась?» Вопрос можно было счесть риторическим. Но мне он таковым не показался, особенно в свете недавней гибели Гороха. «Не люблю рано вставать», — ответила я как можно естественнее. Ник кивнул и устроился рядом. Вереница машин покинула склад. Сначала выехал джип, затем грузовик, снова джип. Замыкала вереницу машина, на которой мы сюда прибыли. Вел ее Розга. Должно быть, отгонит подальше и сожжет вместе с трупом. Хоть дорога и была пустынной, кто-то нас видел и непременно запомнил. Убытки, точнее, такие убытки, Ника не пугали. Груз в фургоне стоил немалых денег, которые с лихвой окупят дополнительные затраты. «Ну что?» — сказал Ник, поднимаясь. «И нам пора». Если честно, я почувствовала себя неуютно. Может, я просто еще не в курсе, и это последние минуты моего пребывания на грешной земле? Моего грешного пребывания на земле. Так, пожалуй, правильнее. Я встала, стараясь не смотреть на Ника. Мне не хотелось его радовать, не хотелось, чтобы он заметил страх в моих глазах. Я пошла впереди, спиной чувствуя его взгляд. Я уже стояла вплотную к его машине, и ничего не происходило. Ник распахнул дверцу со стороны водителя, сел и недовольно взглянул на меня. «Я долго буду ждать?» Я устроилась рядом с ним, решив, что сегодня мне повезло. Впрочем, радоваться еще рано. Мы выехали на шоссе. Ник ловко лавировал в потоке машин. Он продолжал размышления вслух, то есть гадал, кто мог подложить нам свинью, и даже интересовался моим мнением. Оно у меня отсутствовало, но я усердно изображала интерес и даже поучаствовала в гадании. Необыкновенная покладистость Ника настораживала, и я не спешила вздыхать с облегчением, даже когда машина оказалась в городе. На светофоре он свернул, и я озадачилась, куда мы едем. Вскоре мы оказались во дворе 12-этажного дома и притормозили возле первого подъезда. Я взглянула вопросительно, а Ник сказал: «Здесь квартира Гороха». Что тут понадобилось Нику, для меня загадка, раз, по его собственным словам, Горох нас покинул. Еще большая загадка, что тут делать мне. Ник вышел из машины. Кивнув, я тоже вышла. Кодовый замок на двери был сломан, в подъезде отвратительно воняло. Я невольно поморщилась, а мой спутник усмехнулся. В таких домах живут пролетарии, не самое подходящее место для профессорской дочки. Профессорская дочка — одно из моих прозвищ, данных мне Ником. Впрочем, мой отец действительно профессор, преподает в университете. Ника это почему-то очень смешило, а мне на его насмешки было наплевать. Когда мы зашли в лифт, я все-таки спросила: «Что ты собираешься делать в его квартире?» «Хочу, чтобы ты взглянула на труп. Вдруг появятся идеи». «Да у меня сроду не было идей». «Все когда-нибудь бывает в первый раз», — миролюбиво прокомментировал он, потом придвинулся ко мне и начал лапать. На мой взгляд, Ник чересчур увлекся. «Очень может быть, что мы надолго зависнем между этажами. Это, кстати, в его стиле». Но тут лифт замер, Ник от меня отлепился и спокойно покинул его, буркнув: «Шевелись». Дверь квартиры он открыл своим ключом, на ходу объясняя: «Когда я приехал утром, дверь была не заперта, ключи валялись на тумбочке». «А если менты уже...» — начала я, но он перебил. «Горох пролежит здесь не один день, прежде чем кто-то хватится. Если только соседей не догонает вонь. Но, судя по всему, они к ней привыкли». Мы вошли в квартиру, Ник пропустил меня вперед. «Где он?» — спросила я, когда Ник запирал дверь. «В кухне». Горох лежал на полу лицом вниз. Ноги согнуты, точно он перед своей смертью стоял на коленях. Правая рука откинута в сторону, левая под телом. Лица я не видела, вокруг головы лужа крови, которая успела загустеть. «Ну как тебе?» — спросил Ник. «Скверно», — пожал я плечами. «В самом деле?» Он вроде бы удивился, что в свою очередь удивило меня. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, я подумал, что это зрелище должно тебя порадовать». «С какой стати?» Я понятия не имела, куда он клонит, но почувствовала беспокойство. «А я считал, что ты не испытывала к парню добрых чувств. Мне даже казалось, что ты его ненавидишь. Разве не от него тебе больше всего досталось? По-моему, он тогда проявлял исключительную изобретательность». Сообразив, о чем он говорит, я почувствовала, как холодок прошел по спине. Воспоминания, которых я тщательно избегала, мгновенно вернулись, и стало трудно дышать. «На самом деле, больше всех доставал меня ты», — зло ответила я. «Не знаю, что пришло тебе в голову, но к его смерти я не имею отношения». «Конечно, конечно», — с готовностью согласился Ник, «но я все-таки надеялся, что это зрелище тебя порадует». «Ты сукин сын», — не выдержала я. «Разумеется. Ну что, есть какие-нибудь соображения?» Он знал убийцу, иначе бы не впустил его в дом. Ник согласно кивнул. Непонятно, зачем ему понадобилось выслушивать очевидное. Он его не опасался, оттого и повернулся спиной. Единственное, что смущает его, поза. Да? А что в ней особенного? Похоже, горох стоял на коленях. Убийца подошел. Интересное соображение. Ага, с какой стати гороху вставать на колени? А вдруг убийца был маленького роста? Допустим, он что-то уронил. Горох наклонился и... «Куда ты отправилась вчера из казино?» — быстро спросил Ник. «Домой», — облизнув губы, ответила я. «Да? Я звонил тебе через полчаса после твоего ухода. Дома тебя не было. Я шла пешком. Под дождем?» «Ну и что? Послушай, я не убивала этого придурка. И ты знаешь, почему? Я бы не стала рисковать. Во-первых, он бы наверняка насторожился, явись я к нему среди ночи. Во-вторых, ты могла сказать, что тебя прислал я?» «Могла. Но он бы обязательно проверил. Меня его кончина не огорчила, но убивать его я бы не стала. Но и не стала бы возражать, если бы это сделал кто-то другой. Кто, к примеру?» Разговор мне не нравился. Более того, слова Ника откровенно пугали. «Человек, который был готов оказать тебе маленькую услугу в обмен на кое-какую информацию». Если Ник был в чем-то уверен, переубедить его возможным не представлялось. Я поняла, что дела мои хуже некуда, и вздохнула. «Что скажешь?» — проявил он интерес. Я пожала плечами. «Я его не убивала. Но тебе на это наплевать». «Да ладно», — усмехнулся он, — «я пошутил». На его губах блуждала усмешка, а я пыталась отгадать, как следует отнестись к его словам. «У тебя духа не хватит, чтобы выкинуть такое». Он приблизился и, заглядывая мне в глаза, продолжил. «А ведь хочется». «Еще бы», — сглотнув, ответила я. «Врать Нику бесполезно, это я по опыту знала». «Он был в твоем списке вторым номером. Первый, надеюсь, я. Хотя, может, это тщеславие?» «Ты», — я улыбнулась, пытаясь перевести разговор в шутку. «Так кто второй?» Он спрашивал серьезно и, судя по глазам, холодным и злым, ждал ответа. «Горох», — почти шепотом сказала я. Ник улыбнулся. «Спасибо за откровенность. Ну вот, он лежит у твоих ног». «Точно, но это меня не радует. Бог знает, до чего ты додумаешься и как это мне аукнется». «Все нормально, дорогая». Он обнял меня за плечи и привлек к себе. Я замерла, ожидая подвоха, а он, склонившись к моему уху, шепнул. «Ну, кто следующий?» «Придурок!» — не выдержала я, хотела высвободиться, но он мне не позволил. «Так кто следующий?» «Игорь, Серега?» «Ну?» «Серега», — сказала я, лишь бы от него отделаться. «А я думал, все-таки Игорь», — хохотнул он, отстраняясь. «Не припомню, чем тогда отличился Серега». «Ах, ну как же!» «Может, мы пойдем отсюда?» — спросила я. «Покойный более не радует». «Ну ладно, пошли. Дверь оставлю открытой и вызову ментов. Вдруг им повезет, и они найдут убийцу».